Нью-Йоркском медицинском центре Маунт-Синай Дакота, проснувшаяся накануне, шла на поправку не по дням, а по часам. Врач, явившись ее осмотреть, обнаружил, что она поедает принесенный отцом гамбургер. «Тише, тише», — с улыбкой сказал он. «Вы хотя бы прожёвывайте». «Я ужасно голодная», — отозвалась Дакота с набитым ртом. «Очень рад видеть вас в таком настроении». «Спасибо, доктор. Это, наверное, вам я обязана тем, что выжила». Врач пожал плечами. «Вы никому не обязаны, кроме себя самой, Дакота. Вы боец. Вы хотели жить». Она опустила глаза. Врач проверил повязку на ее груди. На коже виднелось с десяток точек от швов. «Не волнуйтесь», — сказал врач. «Мы, разумеется, сделаем пластическую операцию и уберем шрам». «Нет, не надо», — прошептала Дакота. «Это будет мое искупление». В 2000 километрах оттуда трейлер семейства Бергдорф, двигаясь по 94-й автостраде, уже проехал штат Висконсин. Неподалеку от Миннеаполиса Стивен остановился на автозаправке залить полный бак. Дети бегали вокруг машины, чтобы размять ноги. Трейси тоже вылезла и подошла к мужу. «Давай заедем в Миннеаполис», — предложила она. «Ну уж нет», — рассердился Стивен. «Опять ты хочешь изменить всю программу?» «Какую программу? Мне просто хочется по ходу поездки показать детям пару-тройку городов. Вчера ты отказался задержаться в Чикаго, теперь не хочешь заезжать в Миннеаполис? Куда мы так несемся, Стивен? Почему нигде не останавливаемся?» «Мы несемся в Йеллоустонский парк, дорогая. Если мы будем останавливаться у каждого столба, то вообще никуда не доедем». «Ты спешишь?» «Нет, но мы собирались в Йеллоустон, а не в Чикаго, и не в Миннеаполис, и не знаю, в какую еще деревню. Мне не терпится увидеть уникальную природу парка. И дети очень расстроятся, если мы будем медлить». Ровно в этот момент дети подбежали к родителям с криком: «Мама! Папа! Машина воняет!» — крикнула старшая, зажимая нос. Стивен в ужасе бросился к машине. В самом деле, из багажника начал сочиться жуткий запах. «Скунс!» — воскликнул он. «Только этого не хватало, мы задавили скунса! Ах ты ж, мать твою, за ногу!» «Не выражайся, Стивен», — упрекнула его Трейси. «Ничего страшного». «Мать твою за ногу!» — радостно подхватил сын. «Сейчас схлопочешь!» — вне себя крикнула мать. «Так, все в трейлер», — велел Стивен, возвращая на место наконечник шланга, хотя бак был еще не полон. «Дети, к машине не подходить, ясно? Там могут быть бог весть какие болезни. Эта вонь не выветривается много дней. Еще сильнее будет вонять. Фу, какая вонь! Прям трупный запах! Проклятый скунс!» В Орфеа мы отправились в книжную лавку Коди, чтобы по дневнику Меган восстановить события 1 июля 1994 года. Майклу и Кирку мы предложили поехать с нами. Они могли помочь нам во всем разобраться. Анна встала за прилавок, как будто она Меган. Мы с Кирком и Майклом изображали покупателей. Дерек встал у стенда с книгами местных писателей, который находился слегка на отшибе. Анна захватила с собой статью из Orphea Chronicle от конца июня 1994 года, которую обнаружила накануне гибели Коди. Она всмотрелась в фото Коди перед стендом и сказала: «В то время стенд находился в чулане, за перегородкой. Коди даже называл его помещением местных авторов. Стену Коди снес уже потом, чтобы расширить пространство». «Значит, из-за прилавка не было видно, что происходит в том отделе», — произнес Дерек. «Именно», — ответила Анна. «Никто не должен был видеть, кто там что затевает в этом отделе 1 июля 1994 года. Но Меган следила за каждым шагом мэра. Она наверняка с подозрением отнеслась к его визиту, ведь он в последние месяцы вообще не заходил в книжный магазин и не упускала его из виду, поэтому и заметила его уловку». «Значит, в тот день Тененбаум и Гордон тайно в этом бывшем чулане записали имена людей, от которых хотели избавиться», — сказал Кирк Харви. «Два смертных приговора», — прошептал Майкл. «Вот почему убили Коди», — сказала Анна. «Он наверняка сталкивался с убийцей в книжном магазине и в конце концов вычислил его. Возможно, убийца испугался, что Меган еще тогда рассказала Коди про странную сцену, которую ей довелось наблюдать». «Мне показалось, что это очень убедительная гипотеза, но Дерек еще сомневался». «И что следует из твоей теории, Анна?» — спросил он. «Размен состоялся 1 июля. Джеремайя убит 16 июля. Гордон 2 недели следил за ним и изучал его привычки. Выяснил, что тот каждый вечер возвращается из клуба одной и той же дорогой. Наконец он начинает действовать, но он не умеха, не может убивать хладнокровно. Сбивает Джеремайю и бросает его на обочине, хотя тот еще жив. Собирает все, что может, удирает, паникует. На завтра избавляется от машины, причем рискует, ведь дилер мог его выдать. Это импровизация от начала до конца. Гордон убивает Джеремайю только потому, что хочет убрать Меган, пока та его не выдала и не погубила. Он убийца по неволе». Мы с минуту помолчали. «Ну ладно», — сказал Дерек. «Будем исходить из того, что это похоже на правду, и Гордон убил Джеремайю Фолда. А что с Меган?» «Тед Тененбаум ходил шпионить за ней в книжный магазин», — продолжает Анна. «Она упоминает в дневнике, что он был постоянным покупателем. Видимо, в какой-то из визитов он услышал, что она не пойдет на открытие фестиваля, и решил убить ее во время пробежки, пока весь город будет толпиться на Мейн-стрит, без свидетелей». «В твоей версии есть одно большое «но», — напомнил Дерек. «Тед Тененбаум не убивал Меган Пейделин. Не говоря уж о том, что он утонул в реке во время нашей погони, а оружие так и не было найдено, пока оно снова не всплыло в прошлую субботу прямо в Большом театре». «Значит, есть кто-то третий?» — рассудила Анна. «Тененбаум передал приказ про убийство Джеремайи Фолда, но его интересы здесь совпали с чьими-то еще. И этот человек сегодня заметает следы». «Парень с газовым баллончиком и татуировкой с орлом», — предположил я. «А какой у него мотив?» — спросил Кирк. «Его бумажник остался в номере, и Костико по этому бумажнику его находит. Момент более чем неприятный. Только представьте, Костико наверняка в ярости, что его унизили на парковке на глазах у всех проституток. Ему хочется отомстить парню, превратить его в шестерку, угрожая его родне. Но человек с татуировкой голыми руками не возьмешь. Он знает, чтобы обрести свободу, ему нужно убрать не Костико, а Джеремайю Фолда. Надо было во что бы то ни стало найти Костико. Но мы потеряли его след. Объявления о розыске ничего не дали. Коллеги из полиции штата опросили его окружение, но никто не мог понять, куда он испарился. Без денег, без телефона, без каких-либо вещей». «Думаю, труп ваш, Костико», — сказал Кирк. «Как Стефани, как Коди, как все, кто мог вывести на убийцу». «Значит, исчезновение Костико доказывает его связь с убийцей. И это тот самый мужчина с татуировкой орла, которого мы ищем». «Маловато данных, чтобы его найти», — произнес Майкл. «А что еще о нем известно?» «Что он ходил в книжный магазин», — сказал Дерек. «Что он живет в Орфе», — добавил я. «Ну, по крайней мере, тогда жил». «Что он связан с Тедом Тененбаумом», — подсказала Анна. «Если он был так же связан с Тененбаумом, как Тененбаум с мэром», — возразил Кирк, «то надо хватать всех подряд. В то время в Орфе все друг друга знали». «А еще он был в субботу вечером в Большом театре», — напомнил я. «Вот по этой детали мы его и вычислим. Мы говорили про актера. Это мог быть кто-то, кто имел туда пропуск». «Тогда давайте снова смотреть список», — предложила Анна, беря лист бумаги. Она записала имена всех актеров труппы. Шарлотта Браун, Дакота Райс, Элис Филмор, Стивен Бергдорф, Джерри Райс, Рон Гулливер, Мита Островский, Сэмюэл Пейделин. «Ну, добавь и меня тоже, и Кирка», — сказал Майкл. «Мы тоже там были. Хотя лично у меня никакой татуировки с орлом нет». Он задрал футболку и продемонстрировал нам спину. «У меня тоже нет татуировки», — заорал Кирк и решительно содрал с себя рубашку. «Мы уже вычеркнули из списка подозреваемых Шарлотту, потому что ищем мужчину», — продолжал Дерек, «а также Элис и Джерри Райса». Список сократился до 4 имен: Мита Островский, Рон Гулливер, Сэмюэл Пейделин, Стивен Бергдорф. «Островский тоже можно вычеркивать», — предложила Анна. «С Орфео его ничего не связывало, он приезжал только на фестиваль». Я кивнул. «Тем более, что мы его наблюдали в трусах, и ни у него, ни у Гулливера никакой татуировки с орлом на спине не было». «То есть остаются всего двое», — сказал Дерек. «Сэмюэл Пейделин и Стивен Бергдорф». Петля затягивалась неумолимо. В тот же день, под вечер, с Анной связалась Кейт Грант, подруга Меган. Звонила она из гостиницы в Северной Каролине. «Я читала дневник Меган», — объяснила Анна. «И обнаружила, что в начале 94-го года у нее была любовная связь. Она пишет, что рассказывала о ней вам. Вы что-то об этом помните?» «Да, у Меган в самом деле был страстный роман. Самого мужчину я никогда не видела, но прекрасно помню, как все это кончилось. Плохо». «То есть?» «Ее муж Сэмюэл все узнал и задал ей жуткую взбучку. Она тогда прибежала ко мне в ночной рубашке с пятнами на щеках, разбитыми губами. Я ее оставила ночевать». «Сэмюэл Пейделин бил Меган?» «Ну, во всяком случае, в тот день бил. Она сказала, что испугалась, что он ее убьет. Я ей посоветовала подать жалобу в полицию, но она не стала. Бросила любовника и вернулась к мужу». «Сэмюэл заставил ее порвать отношения и остаться с ним?» «Возможно. После этой истории она от меня отдалилась. Говорила, что Сэмюэл не хочет, чтобы мы с ней общались». «И она послушалась?» «Да». «Миссис Грант, простите за несколько неожиданный вопрос. Как вы думаете, мог Сэмюэл Пейделин убить жену?» Кейт Грант помолчала, потом ответила. «Я всегда удивлялась, что полиция не занялась его страховкой». «Страховкой?» — переспросила Анна. «За месяц до смерти жены Сэмюэл застраховал свою и ее жизнь на большую сумму. В общей сложности на $1 миллион. Я это знаю, потому что страховкой занимался мой муж. Он страховой брокер». «И Сэмюэл Пейделин получил эти деньги?» «Ну, разумеется. А как вы думаете, на что он купил свой дом в Саутгемптоне?